План. Карибу Кантри, 30 августа, воскресенье, более 20 лет назад. «Извини, Уитни, мне очень жаль», — говорит Тревор, когда возвращается на водительское место старомодного фургона с надписью «Прачечная Хай Кантри», выведенной на бортах крупными буквами. Он закрывает дверь и передает Уитни запотевшую банку с ледяным лимонадом. Название той же прачечной написано сзади на рубашке Тревора. Ткань смялась и липнет к его потному торсу. Снаружи душно и жарко, но кондиционер в кабине создает приятную прохладу. Уитни прижимает банку к щеке в том месте, куда он влепил ей пощечину. «Послушай». Он наклоняется вперед и отодвигает влажную прядь волос с ее лба. Ты должна кое-что понять. Я уезжаю на север и целых полгода вкалываю до седьмого пота. Моя девушка остается здесь, и я не могу дождаться, когда мы снова встретимся. Но что я вижу? Я вижу, что ты трахаешься с кем попало, словно течная сука, и вдобавок беременна. Господи. Он раздраженно откидывается назад и проводит рукой по темным волосам, влажным от пота. Молчание затягивается. Тишина становится почти вибрирующей. Уитни прекрасно понимает, что ей лучше помалкивать, а не то она получит новую пощечину. Пусть лучше он выпустит пар и остудит свою ярость. «А знаешь», — вдруг говорит Тревор, глядя прямо перед собой, «дело ведь не просто в беременности. Беременность, будущий ребенок. С этим я еще как-то справлюсь, обещаю. Это легче вынести, чем тот факт, что ты трахалась с Хогином». Он резко поворачивается лицом к Уитни. Жгучая ярость в его глазах пугает ее. «Хогин? Ради всего святого!» Уитни чувствует, что он снова начинает выходить из себя. «Легче, легче. Не говори ничего такого, от чего он может сорваться». «Прости», — тихо говорит она и опускает глаза. Покорный вид часто бывает полезен. «Но почему он?» Тревор продолжает расстравлять свою рану. «Потому что он красивый, потому что он вежливый, потому что я никогда не думала, что он хотя бы посмотрит на меня, но он посмотрел, пусть и на минуту. Еще он гораздо лучше тебя, потому что он предпочитает таких девушек, как Бека, а я завидую Бекке и хочу отнять у нее то, что она имеет». Потому что он сказал, что правильно поступит со мной, и мы с ребенком будем иметь хоть какую-то опору в жизни, которая сейчас мне ничего не обещает. Потому что я не хочу кончить так, как моя мама. Тревор сжимает и разжимает кулаки. «Почему ты до сих пор встречаешься с ним, если это не его ребенок?» Очень тихо и мрачно спрашивает он. Уитни только что встречалась с Эшем в баре «Девилс Бат». Тревор ждал снаружи, когда они вышли. Эш пошел своей дорогой, а Тревор настиг Уитни в переулке между баром и автомастерской. Именно там он дал ей пощечину и потребовал объяснить, почему она находилась в баре вместе с Эшем и чем они там занимались. Марси Фасам подсказала Тревору, где они встречаются. Он подстерег Уитни и поймал на месте преступления. Она нервно отдергивает подол своего летнего платья. Солнце освещает ее лицо через пассажирское окошко. Небо до сих пор затянуто мглистой дымкой и имеет коричневато-оранжевый оттенок. «Я испугалась», — тихо отвечает она. «Я думала, что пропустила очередной цикл, но потом сделала тест на беременность». «Тебе следовало избавиться от ребенка», — говорит Тревор. «Я не знала, как это сделать. У меня нет денег. Я думала, что если скажу Эшу, будто это его ребенок, то ему придется помочь мне». «Почему?» «Потому». «Потому что он хороший и ответственный человек». «Черт бы тебя побрал, Уитни! Почему?» «Потому что он, черт возьми, взял и помог мне! Он устроил мне визит в медицинский центр, где мне сделали ультразвуковое обследование и убедились, что все в порядке». Она невольно всхлипывает, когда думает о маленьком существе, растущем внутри нее. Она одновременно ненавидит его и зачарована им. Оно придает ей странное ощущение избранности. Отчасти она хочет сохранить и полюбить его. Отчасти она хочет навсегда избавиться от него. «В медицинском центре спрашивали, чей это ребенок?» «Нет. А я ничего не сказала». Тревор презрительно фыркает и заливается жеребячим хохотом. «Паршивый неудачник!» Он снова смеется. «Это даже не его ребенок, а он хочет поступить правильно. Как думаешь, тебе долго удастся водить его за нос?» «Я скажу, что ребенок родился до срока». «Вот как?» «Да, такие вещи случаются». Он смотрит на нее и видит серьезность ее намерений. «Да, она выйдет замуж за Эша Хогина. Начнет новую жизнь». «Он работает с коровами, Уитни. Парень вроде него должен все знать о периодах беременности. Он распознает, что ты одурачила его». Уитни отворачивается и смотрит в окно. «А что, если ты все скажешь настоящему отцу?» «Я уже сделала это. Он сказал, что никто мне не поверит, и назвал меня шлюхой. Она такая и есть. Поэтому отец ребенка относится к ней как к грязи. Как к использованной салфетке, которую нужно выбросить в мусорное ведро». Тревор долго сидит в молчании. Двигатель продолжает работать. Из кондиционера веет прохладным воздухом, к которому примешивается запах гари, а от Тревора пахнет сигаретами. «Вот что мы сделаем». Он поворачивается к ней. «Слушай внимательно. Ты встретишься с Хогином и скажешь, что не хочешь иметь ребенка от него. Ты хочешь избавиться от ребенка, и тебе нужны деньги на поездку до Ванкувера или до Сиэтла, где ты сможешь сделать аборт. Я гарантирую, что он проглотит это и будет только рад сторговаться с тобой, потому что он не хочет заботиться о тебе и вешать себе жорнов на шею. Ты же не думаешь, что это было всерьез?» Ее глаза наполняются слезами. Она понимает, что Тревор прав. Почему она вообще думала, что такое возможно? «А что касается этого козла, настоящего отца, ты скажешь ему, что собираешься родить ребенка. Когда ребенок родится, ты сможешь доказать, кто на самом деле является его отцом. Отцовская ДНК и прочее ученое дерьмо. Скажи ему, что ты это сделаешь и пройдешь нужные тесты. Если он не даст тебе 50 штук наличными, тогда ты уедешь из города и избавишься от ребенка». «О боже, 50 штук? Да он никогда...» «Нет, он согласится как миленький». «Наличными? Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно. Он найдет способ наскрести такую сумму, поверь мне на слово». Глаза Тревора блестят от возбуждения, когда собственная идея берет его за горло и начинает пожирать. «Подумай об этом, Уитни. Ты получишь его деньги плюс деньги от Эша. Мы заберем все и отправимся в Лос-Анджелес. Там ты сделаешь аборт, и мы начнем все сначала». «Мы?» «Да, детка, мы с тобой. Ты всегда говорила, что хочешь отправиться в Лос-Анджелес, верно? Ты говорила, там можно будет все начать сначала. Ты говорила, что это будет классно. Но ты же не думаешь, что сможешь в одиночку управиться со всеми делами в Калифорнии, правда? Дитя с рабочей окраины в глуши Британской Колумбии. Что ты знаешь? Я тебе понадоблюсь, крошка». Что-то в его тоне пугает ее. Он переключает передачу и трогается с места. Жаркая энергия волнами исходит от него. «Куда мы едем?» «Я должен доставить груз чистого белья в Карибу Лодж, а тебе нужно побеседовать с папочкой. Потом ты снова найдешь Эша Хогина и скажешь ему, чего ты хочешь». «Прямо сейчас? Сегодня?» «Прямо сейчас. После того, как я доставлю груз, я завяжу с этой паршивой работой. Когда мы получим деньги, я уволюсь отовсюду. Мне больше не понадобятся эти долбанные контрактные подряды. Мы сядем на автобус, приедем в Калифорнию, и все будет хорошо». Он широко улыбается. Мышцы его руки и шеи туго натянуты, накачанные адреналином. Он перевозбужден. «Не понимаю, почему тебе нужно работать на прачечную, если ты столько зарабатываешь на контрактной работе?» — говорит Уитни. «Ну да. Я немного погорел на одном деле, куда вложил свои деньги». Он снова бросает взгляд на нее. Уитни становится тревожно от того, что она видит в глазах Тревора. Они сияют маниакальным светом. «Поэтому будет хорошо убраться подальше отсюда. Начать все сначала». У нее возникает ощущение, что он хочет бежать от чего-то или от кого-то, и не было ли то неудачное дело связано с наркотиками. К тому времени, когда они приезжают в Клинтон, в кабине играет громкая музыка. Пока Тревор пьет на ходу холодное пиво и его настроение резко улучшается, Уитни начинает все больше нравиться эта идея. Тревор прав. Ей всегда хотелось увидеть Лос-Анджелес и попробовать там свои силы. Бульвар Голливуд, лучезарное солнце и тепло, бикини и шорты. Может быть, для начала поработать официанткой возле пляжа, там, где можно увидеть кинозвезд и множество красивых людей. Будет здорово, если Тревор окажется рядом. И не нужно беспокоиться ни о каком ребенке. Свобода манит к себе. Уитни откидывается на спинку сиденья, отбирает у Тревора пивную банку и делает большой глоток, наслаждаясь взрывом пивной пены во рту. «Эй!» Тревор выхватывает у нее банку. Уитни улыбается. «Теперь не стоит беспокоиться о ребенке, верно? Я могу пить, сколько захочу!» Он ухмыляется. «Да, это верно». Он качает головой вверх-вниз, обдумывая новую мысль. «И мы всегда сможем развести этого козла на новые деньги», — добавляет он. Уитни замирает. «Что?» «Когда мы пересечем границу и доберемся до Лос-Анджелеса или еще раньше, мы можем сказать, что нам нужно больше денег, чтобы сделать все как полагается. Пусть вышлет еще». У нее в животе возникает темное, зловещее предчувствие. Тревор посылает ей очередную широкую улыбку. Белые зубы, черные волосы, блестящие глаза. «Мы скажем, чтобы он направил деньги на наш новый счет». Он снова кивает, на этот раз под музыку, льющуюся из радиоприемника. «Мы купим хороший автомобиль». «Как насчет этого, Уитни? Мы с тобой едем по Биг Сур в Мексику, в Южную Америку, в Канкун. Это игра по-крупному, детка». Тревор смеется, как полоумный, запрокинув голову. «Крошка, крошка, спасибо за папина лукошко!» Уитни молчит. «Верно?» — он смотрит на нее. «Верно, да?» «Да», — тихо отвечает она и кладет руку на живот.